16. Порой Ленни казалось, что он все-таки умер в той аварии, а костяной лес на самом деле нечто вроде чистилища, в котором он застрял. Тропы удивительным образом путались, локации вроде озера, кругов священных камней и почти одинаковых хижин повторялись, еда появлялась из ниоткуда, а некоторым или многим явлениям не находилось логического объяснения. Может быть и правда, Дэш выжил, Лен нет, или они погибли оба, куда тогда попал брат? Кто такой Тоби? Тоже застрявший в чистилище, умерший от болезни или несчастного случая? Или проводник по этому странному миру, призванный, чтобы Лен разобрался в себе, осознал свою смерть и отправился дальше? Такие мысли обычно приходили по пробуждении, которое всякий раз Лен ассоциировал с болезненным пробуждением в больнице после аварии. Потом они рассеивались, когда сонливость проходила и реальность становилась более осязаемой, а концентрация тревоги под сердцем оседала. Это тоже словно бы повторялось вновь и вновь. Не замкнутый круг, но зацикленная спираль с так или иначе схожими событиями. Чем не чистилище? Лен даже не удивился, когда проснулся один, но все равно первым делом пошел искать Тоби. Куртка этого странного парня почему-то висела на спинке стула перед камином, в котором тлели угольки. Искупавшаяся в озере книга тоже сушилась рядом. На кухне никого не оказалось. В хижине было подозрительно тихо. В окна, подвывая, билась самая настоящая метель, но даже она не тревожила Ленни так сильно, как отсутствие напарника по несчастью. «Тоби, ты где?» Веревка, которой они повязывали запястье, была эффективной, однако ладонь все-таки довольно гибкая и могла выскользнуть из нетугой петли. Поэтому риск, что Тоби поддастся приступу лунатизма и куда-то уйдет, оставался всегда. Лен уже был готов выскочить в колючую метель, как ведущая в баню дверь вдруг заскрипела и отворилась. В проеме показался Тобиас в домашней одежде и со вторыми штанами в руках. Застыв на месте, он улыбнулся. «Привет. Каждый раз, когда я просыпаюсь один, я переживаю, что с тобой могло что-то случиться», — вздохнул Ленард, приблизившись. Тобиас склонил голову на бок. «Мне оставаться рядом, пока ты не проснешься? Это тебя успокоит?» «Нет», — хмыкнул Ленард. «Ты волен делать, что хочешь, и подниматься когда угодно. А мое волнение — это мои личные тараканы». Он покосился в сторону камина. Если с книгой, прилетевшей в русалку, было все предельно ясно, то что случилось с курткой Тоби и с его штанами, которые он держал, непонятно. «У тебя ночью все в порядке было?» Сквозь сон Лен чувствовал, что Тоби ворочался или даже поднимался. Это настораживало. Может, Тоби снились кошмары или стало плохо. Может, очередной приступ лунатизма или он услышал подозрительные шорохи. Лен спал очень крепко. И даже если веревка между ними действительно натягивалась, он не смог проснуться, в чем в глубине души винил себя. Тобиас выглядел невозмутимым. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Лене даже показалось, что вопроса тот не расслышал, и стоило повторить. «Да, все нормально». «Что с твоей одеждой?» — кивнув на камин, спросил Лен. «Ах, это... Я заметил пятна и решил постирать», — с прежней невозмутимостью ответил Тоби. «Раз уж теперь метель хочет, чтобы мы остались», — улыбнулся он. Лен не был настолько же жизнерадостным или равнодушным, поэтому улыбнуться в ответ не смог. В такую метель они быстро замерзнут и вряд ли уйдут далеко. Все повторялось. Вновь они с Тоби замурованы из-за непогоды. Впрочем, эта хижина оказалась самой уютной и изобилующей едой, так что менять ее на метель не очень-то и хотелось. Однако позволить себе сидеть несколько дней они тоже не могли, так что решили подготовиться. Нашли теплую одежду и отобрали еду, которую можно было взять в дорогу. На ужин Лен приготовил картофель в томатной пасте с консервированными овощами и мясом. Тоби, тоже желающий принять полезное участие, взялся за десерт. Они нашли в погребе целый ящик хорошо сохранившихся спелых груш, и когда Тоби открыл крышку котелка, в котором они запекались, яркий фруктовый аромат заполнил пространство хижины. Стало так по-домашнему уютно, что хотелось напрочь забыть, что они по-прежнему в лесу, из которого вот уже несколько дней не могут выбраться и постоянно подвергаются опасности. «Обожаю запеченные груши», — довольно говорил Тобиас. Грушевый сок стекал по его рукам и подбородку, капал на одежду. И этот фантастически сладкий запах, казалось, въелся уже даже в стены. Наблюдая за Тоби, как за ребенком, дорвавшимся до заветных сладостей, Леннард усмехнулся. Так вот почему от Тоби всегда сильно пахло спелыми грушами. Он просто очень и очень их любил. Обычно к сладкому Лен относился нейтрально, но приготовленные в таких условиях груши показались ему самым великолепным десертом, который он когда-либо пробовал. Чуть вязкий сок был чем-то похож на мед, по вкусу не такой приторно-сладкий, а идеальный. Лен не мог объяснить, но ему очень и очень понравилось, хотя Тобиас все равно съел значительно больше. Сидя перед затопленным камином, они не спеша поедали остатки запеченных груш. Метель за окном утихала, и это значило, что утром они отправятся в путь. Какой бы хорошей и уютной ни была хижина, им придется ее оставить, как и все другие хижины прежде. «Хочешь, расскажу сказку?» — спросил вдруг Тоби, сверкнув глазами на Ленни. «Тебе не обязательно в нее верить. Расскажи, хочу послушать». Тобиас устроился поудобнее, доел кусочек груши и облизнул палец. Жил-был на свете мальчик, который очень любил сказки. Он много читал и искренне верил в чудеса, как и многие дети. Мечтал, что когда-нибудь сам сочинит сказку, которая заставит всех на этом свете поверить в волшебство. Однако жизнь его была сущим кошмаром. Он много и подолгу болел, чем расстраивал всех. Он не хотел жить такой жизнью, но в глубине души отчаянно за нее цеплялся, как и за то, что желал найти друга, близкого человека, который понимал бы его и принимал таким, какой он есть. Однажды, когда одиночество и чувство беспомощности стали совсем невыносимыми, мальчик ушел в лес, который, по старым преданиям, сохранил в себе частичку магии. Так мальчик думал, что будет ближе к сказкам, потому что реальный мир оказался слишком суров. Но и лес тоже не встретил его с распростертыми объятиями. Мальчик заблудился и долго ходил по лесу. Спал прямо на земле, голодал, слизывал утреннюю влагу с листьев и веток. Праздником было, если находил что-то действительно съедобное, вроде яблок или груш. Замерзал, пока, наконец, не встретил. Тоби интригующе замолчал. «Кого?» — еле прошептал Леннард, не сводя с него глаз. «Одну женщину, сперва показавшуюся ему странной. От нее пахло кострищем», — продолжал Тобиас, ненадолго встретившись взглядом с Ленни. «Она рассказала, что когда-то потеряла ребенка. Дом сгорел вместе с ее семьей и больше не смогла стать матерью, хотя очень и очень хотела, едва не сошла с ума от горя. Поэтому она знает, что такое одиночество и отчаяние, и понимает мальчика. Она предложила ему остаться. Сказала, что ему не нужны будут ни пища, ни питье, ни кто-либо еще. Он согласился, так как, несмотря на то, что долго блуждал по лесу и сильно вымотался, возвращаться не хотел. Она дала ему волшебный артефакт, который мог направлять его по лесу. Мальчик медленно рос, и болезнь в нем остановилась. Он почти забыл родственников и людей, которых долго расстраивал своими болезнями, но однажды к нему пришла...» Тобиас снова замолчал. «Кто?» — с придыханием нетерпеливо спросил Леннард. «Женщина, очень похожая на ту, с которой он уже виделся в лесу. Она представилась как ее сестра-близнец, сказала, что она светлая, а та темная. Еще светлая сообщила, что темная кое-чего мальчику не рассказала. Например, то, что, находясь в лесу, он постепенно отдает свою жизнь, поэтому, когда человека в нем не останется, он превратится в синего огонька». «Какие мы видели?» «Да. Мальчик не понимал, хорошо это или плохо. Ему, в общем-то, было все равно, что с ним будет через 5 лет или через 10. Но светлая сказала, что мнение имеет свойство меняться. Она сказала, что мальчик может обращаться к ней через священные камни или через волшебный артефакт, ранее выданный темной, если ему что-то потребуется. Однако ему следовало быть осторожным. Ни одна просьба не исполнится просто так, и мальчик должен будет чем-либо пожертвовать, чем приблизит миг, когда превратится в огонька». Леннард слушал, затаив дыхание, а Тоби тем временем продолжал. Несмотря на то, что светлая желала мальчику только добра, таковы были правила леса. Остановить его медленное угасание она тоже не могла. Какое-то время мальчик жил более-менее спокойно, в одиночестве, в котором находил особый шарм, хотя в глубине души он по-прежнему желал с кем-то пообщаться, с кем-то подружиться, стать кому-то нужным, искренне нужным, без каких-либо условностей, С темной он не хотел общаться, потому что та не сообщила сразу о всех тонкостях, а светлая появлялась редко, да и она была, мягко говоря, странной. Впрочем, как и многое в лесу. Порой мальчику казалось, что светлая и темная на самом деле не сестры, а одна и та же женщина. «Раздвоение личности?» — встрял Ленард, нахмурившись. Тобиас поймал его взгляд всего на секунду, затем улыбнулся. «Возможно, если бы это было в реальности. Но это сказка, а в сказках всегда все символично. Две сестры, две стороны одной личности, означает дуальность нашей души. Светлая стремится помогать, темная — контролировать. Как и у человека две руки, одна дает, другая забирает. Ну, вообще, можно понимать как угодно. Сестры-близнецы или один человек с раздвоением личности не столь важно». «Ладно», — кивнул Ленард. «Что было дальше?» К мальчику пришла светлая и сообщила, что в лесу скоро появится человек. Он тоже будет надломленным, потому что иные сюда попадали редко. Светлая сказала, что этот человек может со временем превратиться в синего огонька или... Или? Или, если он сможет залечить свою рану, то выберется из леса и вернется к прежней жизни. Если мальчик ему поможет, если захочет искренне, то это оттянет момент, когда он и сам станет огоньком. А может быть, они даже вместе смогут уйти, если оба захотят. Мальчик тогда задумался, все еще не понимая, зачем ему это нужно. Возвращаться он не хотел, а жизнь в лесу его в целом устраивала. Однако это поселило в нем любопытство, и он стал ждать. Тобиас замолчал. Ленард напряженно на него уставился, ожидая продолжения истории, но тот просто мечтательно смотрел на огонь в камине. «А дальше?» «Что?» Тобиас повернул голову с выражением вопроса и растерянности на лице. «Это все, конец». «Не может быть», — нахмурился Лен. «Сказка заканчивается нелогично». Тобиас пронзительно смотрел на него несколько долгих секунд, потом пожал плечами. «Это все, что было написано в книге, которую я нашел». «В той книге, с которой ты ходишь?» «Ага». «Бред какой-то». Тобиас засмеялся и встряхнул головой. После банных процедур его чуть вьющиеся темные волосы казались мягкими, а сейчас наверняка впитали грушевый аромат. «Ну, может быть, есть и продолжение», — сказал Тобиас. «Но я его не нашел. Там пусто». «В смысле пусто?» «Посмотри сам». Тобиас протянул Лене почти высохшую книгу. Однотонная обложка без каких-либо надписей или рисунков разбухла, листы повело волнами, и теперь они громко хрустели. Шрифт частично смазался. Никаких данных об издательстве, авторе или о самом издании не было. Текст сказки заканчивался ровно посередине книги. Дальше шли абсолютно чистые листы, как в альбоме для рисования. «И правда пусто», — произнес Ленард, не веря своим глазам и продолжая листать книгу. «Типографский брак, что ли, какой-то?» «Может быть», — спокойно ответил Тоби, обняв себя за колени и легонько раскачиваясь из стороны в сторону. У него на щеках играл румянец. «И ведь на самом интересном месте», — вздохнул Ленард. «Пришел ли тот другой человек? Кто он или она? Что с ним случилось? Каким образом он попал в лес? Он явно тоже важный персонаж, но совершенно никакой предыстории. Они с тем мальчиком встретились? Что с ними стало?» «Книги всегда заставляют нас задаваться вопросами», — мечтательно ответил Тобиас. «Чем они мне и нравятся». «Слушай», — вдруг осенило Ленни, — «ты же писал рассказы. Так вот, если есть чистые листы, может, сам напишешь продолжение? Как бы тебе хотелось, чем закончилась история?» Тобиас перестал раскачиваться и посмотрел на Ленни. Захлопал глазами так растерянно, будто услышал что-то на непонятном языке. «Написать? Сам?» «Да, чего такого? Мне кажется, я видел где-то здесь в хижине карандаши». «Может, и правда типографский брак. Но если такая книга попалась именно тебе, то похоже на знак судьбы. Не скажу, что верю в них, однако...» Ленард закрыл и вернул книгу. Тобиас смотрел на однотонную обложку несколько секунд, потом перевел задумчивый взгляд на него. «Знаешь, что мне в тебе нравится, Лен?» Голос у Тоби вдруг стал как-то глубже и серьезнее. У Лени даже мурашки побежали по коже. «Ты не отступаешь. Такое чувство, что никогда. Твое сердце останавливается, но снова запускается. Ты падаешь, а потом встаешь и идешь дальше. С больным сердцем, с новыми шрамами. Просто идешь, потому что иначе не можешь. Ты бываешь потерянным, как сейчас, но на самом деле ты не теряешь надежды. По сравнению с тобой, все, что я делаю, это только постоянно убегаю от трудностей, от плохих эмоций, от людей, от всего. Когда мне сообщили, что я болен и надо быть готовым, что лечение с большой вероятностью не принесет результата, Тоби замолк на несколько секунд, и глаза его влажно заблестели. У Ленни ёкнуло сердце. После аварии ему тоже говорили, что реабилитация будет долгой, но этого парня буквально поставили перед фактом смерти. У кого бы не опустились руки. Мне захотелось просто уйти куда подальше, спрятаться от всего и всех, и место я такое нашел. Но сейчас не об этом. Тоби взмахнул книгой. В итоге я могу только смотреть на белые листы, а ты предлагаешь их заполнить. Я убегаю и ничего не могу поделать, а ты идешь вперед и действуешь. Ты пережил смерть, победил ее, а я в страхе от нее сбежал. Тобиас глубоко вздохнул и, склонив голову, уставился в пол. «И про страх мне, — говорит человек, который спас меня уже множество раз», — горько улыбнувшись, сказал Лен и придвинулся к Тоби. Тот, немного оживший, посмотрел на него. «Не стоит винить себя за собственные реакции на те или иные события. Помнишь, ты сам говорил, что разное восприятие не делает нас неправильными?» Тобиас слабо улыбнулся. «Приятно, что ты помнишь такие мелочи, потому что я о них уже забыл. Самое время вспомнить и применить эти слова к себе». Тобиас отложил книгу, выждал паузу и вновь как-то загадочно посмотрел на Ленни. «Просто хотел сказать, что восхищаюсь тобой. Лес дает шанс восстановиться, вылечиться, несмотря на то, что хочет забирать». Тобиас привстал на коленях, широко улыбнулся и опустил руку Ленни на плечо. «Сейчас я вижу, что ты с этим справился и стал сильнее». Ленард посмотрел на его руку, потом в глаза. В них отражалось тепло дружелюбия, но было и что-то грустное. Очень грустное. «Если правила в лесу действительно такие, как ты говорил, то скоро мы узнаем, справился я или нет», — сказал Лен и, похлопав Тоби по предплечью, поднялся. «Сегодня был хороший вечер, но нам уже пора ложиться спать. У меня предчувствие, что завтра тяжелый день. Надо набраться сил, физических и моральных». Тобиас тоже поднялся. «Лен!» — он пронзительно посмотрел на Ленни, потом вдруг стиснул его в объятиях. Ярко запахло спелыми грушами. «Спасибо!» «Кажется, это начинает входить у тебя в привычку», — усмехнулся Ленард, похлопав его по спине. Тоби как-то судорожно вздохнул и отдалился. Он будто хотел что-то рассказать, но в итоге просто молчал и смотрел на Ленни. «Ты сильнее, чем кажешься, Топ. Все с тобой нормально. Но ты и правда особенный. Если тебе не хватает надежды, то я поделюсь своей». Он коснулся плеч Тоби и заглянул ему в глаза. «Мы обязательно выберемся. И ты напишешь книгу о наших похождениях в опасном и сказочном лесу. И вопреки словам врачей, ты вылечишься. Я в это верю. Поверь, ты». Тобиас закивал и ничего не ответил, только улыбнулся. Но улыбка вышла грустной. Когда Ленард, подтягивая лямки рюкзака, вышел из хижины, Тобиас уже сидел на крыльце и смотрел на снег, одеялом укрывший небольшую лужайку. «Теперь он будет лежать до весны», — тихо произнес парень. После выпитого странного на вкус отвара Лен все еще чувствовал прилив сил. Однако он понимал, что это временно и схоже с действием энергетиков. Велика вероятность, что Лен рухнет от усталости, когда эффект от лекарства закончится, но пока у него имелись силы, он планировал действовать. Ленард спустился с крыльца. Снег под ногами похрустывал, огромных сугробов, конечно, не намело, однако метель знатно преобразила лес. Если утром температура воздуха казалась терпимой, то к вечеру или на днях она, скорее всего, опустится. Время поджимало. Был соблазн остаться в теплой хижине, которая удивила своим гостеприимством, но так неправильно. Тобиас достал из кармана камень, осмотрелся через него и острым кончиком нацарапал в уголке крыльца крестик. «Ты на всех хижинах делал такие метки?» — поинтересовался Лен, пиная мыском кроссовки снег. «Нет. Только на тех, где много еды и можно помыться?» Тобиас поднялся и невозмутимо улыбнулся. «Что-то вроде того. При необходимости так будет чуть проще сюда вернуться». «Так странно», — подумал Лен, смотря на Тоби на фоне хижины. «Когда мы выберемся, продолжим ли мы общаться или отдалимся? За пределами леса все так или иначе будет по-другому. Леонард заботливо поправил Тоби вязаный шарф, найденный в хижине вместе с другой теплой одеждой, которой они решили воспользоваться. «Идем? Идем». Само ощущение пути сегодня было иным. Поначалу Ленни казалось, что так влиял выпавший снег, изменивший, ставший привычным за прежние дни пейзаж. Но снег уже выпадал, пусть и тонким слоем, который в итоге растаял, и тогда восприятие это не меняло. Почему же должно изменить сейчас? Что-то другое его цепляло. Странное предчувствие. Лен не мог перестать думать о том, что Тоби сам пришел в лес. Такую болезнь стоило лечить. Неужели он правда хотел просто умереть вдалеке от всех? Или на что он вообще рассчитывал? Между этим Лен отмечал, что за все время, пока они здесь, чаще всего висел на волоске от смерти он сам. Тобиас, несмотря на свою болезнь, как будто не испытывал острых недомоганий или тщательно их скрывал. Имелись только вялость и периодические приступы лунатизма. Что-то не складывалось. Отсутствовал какой-то очень значимый элемент, и Ленард никак не мог за него ухватиться, никак не мог понять. В такие моменты внутри начинал шевелиться червячок сомнений. Вдруг это все иллюзия? Вдруг Тоби, лунатик, испытывает галлюцинации, и Лен тоже начал их видеть, медленно сходя с ума от стольких дней в лесу? Они снова едва не снесли череп рогатого животного, насаженный на палку, потому что тот возник неожиданно на фоне снега. Лен стиснул рукоять ножа в кармане и опасливо осмотрелся. Два других волка вполне могли захотеть повторить подвиг своего собрата. Да и помимо волков здесь по-прежнему оставалось много опасностей, о чем костяной знак их и предупреждал. Когда впереди показался бревенчатый мостик, проложенный прямо по земле или через болото, припорошенное снегом, Лен замотал головой и потер глаза. «Тоби, как назывались те мостики, о которых ты говорил? Тропинки духов?» «Да». «Они порталы из мира костяного леса в обычный?» «Да». «Так это оно? Неужели?» «Да». Ленард даже не знал, что ему следовало чувствовать в такой ситуации. Он растерялся и принялся нервно стискивать лямки рюкзака. Они так долго искали выход, что сейчас просто не верилось, что за этим мостиком их может ожидать желанная тропинка до города. Наверное, только когда он услышит шум машин и отголоски разговоров людей, увидит жилые дома, магазины и тротуары, то поверит. А пока нет. Около мостика стоял еще один знак, на этот раз из птичьих костей. Ленард аккуратно ступил на первое бревнышко. Вроде все нормально, даже не скользко. Он сделал несколько шагов и обернулся. «Это не мостик над бездной», — сказал Ленард, призывно махнув рукой. «Он выдержит нас двоих. Идем». Но Тобиас застыл перед мостиком. Взгляд его был опущен, плечи мелко вздрагивали. Лен заподозрил неладное. Сердце кольнуло и отозвалось тревогой. «Тоби, ты чего? Эй!» Тот вскинул голову. Бледно-голубые глаза, так похожие на чистый лед, заблестели. «Ты забыл в хижине что-то важное или что? Книгу забыл?» — не понимал Лен. Кровь стучала в висках. Он старался отгонять плохие мысли. «Лес тебя отпускает». «Меня? А ты?» На секунду Тоби закрыл глаза. Он набрал в легкие морозного воздуха и медленно выдохнул, явно стараясь совладать с эмоциями. «Я не могу уйти». «Что за бред?» — возмутился Ленард и приблизился к нему. «Почему не можешь? Просто делаешь шаг вперед и все. Сейчас этот мостик видишь только ты». Ленард медленно и непонимающе замотал головой. Во рту пересохло. «Тоби, пожалуйста». Тот снова поник и крепко стиснул пальцами ремень, перекинутый через плечо сумки. «Наверное, я должен был сказать раньше», — виновато произнес Тобиас. «Я пытался, но это было тяжело. А в последний раз ты, кажется, меня не понял». Ленард испытующе смотрел на Тоби, чувствуя, как неприятно начало колоть сердце. Дыхание сбилось, воздуха, которого вокруг было в избытке, стало вдруг не хватать. Секунды молчания оказались невыносимыми. Лен даже позабыл, что за время их непродолжительной прогулки у него замерзли руки и ноги. «Так говори сейчас», — выдохнул он, невольно коснувшись своей груди, в которой зияло ощущение раскрывающейся черной дыры. Не хватало только приступа. Тобиас поднял голову. Ленард испытывал странное чувство, будто между ними растет невидимая стена. Он мог протянуть руку и дотронуться до Тоби, чтобы убедиться, что тот хотя бы живой, но не мог даже пошевелиться. Просто смотрел в эти бледно-голубые, полные грусти глаза. «Я рассказывал, что тоже потерялся», — сказал Тобиас и выждал паузу. Ленни показалось, что лес сильнее зашумел, заскрипел, зашуршал, словно не хотел, чтобы их разговор продолжался. Или чтобы им пришлось кричать, чтобы донести важные слова друг до друга. «И пришел сюда, но это случилось давно». «Насколько давно?» Будто со стороны услышал свой вопрос Ленард. Тобиас пожал плечами. «Не знаю. В моем восприятии время течет иначе. Но, может, года два назад. Или даже три». «Что?» — выпалил Ленард, краем сознания, понимая, что до хруста костяшек сжимает и разжимает руку в кулак. «Ты здесь уже два или три года? Я думал...» — он покачал головой. «Не может быть. Как?» «Здесь моя болезнь остановилась. Здесь я старею медленнее, постепенно теряя свою человечность. Поэтому я уже не совсем человек. Я часть леса». «Ты сказка», — подумал Ленард и похолодел. «Это очень похоже на ту сказку, рассказанную накануне. На фоне снега Тобиас казался особенно болезненно бледным. Даже под глазами залегли синяки. «Если ты сейчас шутишь, то это очень плохая шутка», — с легким раздражением сказал Ленард, схватил Тоби за руки и потянул, но тот не сдвинулся ни на дюйм. Стоял, как вросший в землю, словно один из тех камней из священного круга. «Не может быть, чтобы я так ослаб, или ты вдруг так потяжелел. Почему?» «Потому что я говорю правду. Лес меня не отпускает». Ленард потянул его снова, едва сам не упал, но тщетно. А еще от Тоби вновь начало веять ледяным холодом. Почти как тогда, когда они только встретились. «Мы так до вечера можем стоять, или до утра. Ничего не изменится», — покачал головой Тоби. «Должен быть способ», — возмущался Ленард, но потянул еще раз. Однако с таким же успехом он мог толкать огромный валун. «Я останусь, пока мы не выясним, как тебе помочь». «Мы так долго искали выход, чтобы ты остался», — горько усмехнувшись, спросил Тобиас, чуть повысив голос. «Тебе это не нужно. Ленни, в тебе источник энергии. Ты не должен оставаться. Ты можешь наблюдать, к чему это приводит». Он демонстративно развел руки в стороны, намекая на себя, оказавшегося в такой ситуации, заложника леса. «Я не могу просто уйти, зная, что ты останешься. Это слишком опасное место». «Для тебя — да. Для меня здесь не так уж много того, что может мне навредить». «Потому что ты...» — горько произнес Ленард, не решаясь договорить. — «Да. Я ведь как-то жил и до нашей встречи». — «Это многое объясняет в твоем поведении», — задумчиво сказал Ленард, осознавая, что вот он и есть, недостающий кусочек пазла. «В том числе и то, почему ты выглядишь младше и так странно общался все это время. И даже то, что разговаривал с камнями и водой». Он сделал паузу, пытаясь уложить новые факты. Пока получалось плохо. «Но я все равно не могу...» Тобиас вдруг схватил его за плечи. Даже через слои теплой одежды передался холод его рук. «Последнее, что тебе нужно осознать...» — заговорил Тоби тем самым серьезным голосом, о которого забегали мурашки. «Всегда будут люди, которых ты не сможешь спасти, как бы ни старался. И это не твоя вина. Мне уже ничем не поможешь, потому что слишком поздно. Я хотел попросить дух леса, чтобы он выпустил меня». «Так ты ходил к той костяной хижине?» — перебил его Ленард. Тобиас вздохнул, рассеянно кивнул и опустил руки по швам. «Ходил, но в итоге не решился озвучить свою просьбу, потому что испугался. Испугался умереть, как тогда, когда я...» «Правильно, что не сделал. Что тогда, что сейчас. Мы найдем другой способ, без таких рисков». Тобиас вдруг зажмурился, замотал головой и крепко обнял себя за плечи. «Не говори таких вещей, пожалуйста. Я их уже много раз слышал». «Тоби», — перебил его Ленард и попытался улыбнуться сквозь боль, сквозившую в груди. «Ты можешь мне не верить, можешь не ждать. Я все равно буду искать способ помочь тебе», — твердо сказал он. «Мне только необходимо знать. Если я сейчас уйду, будет ли у меня возможность прийти сюда снова?» Тобиас указал ему на грудь, как раз на то место под одеждой, плотью и ребрами, где все болело и скреблось. Когда здесь заживет, а оно уже заживает, то нет. Вот как. Значит, все-таки, если ты останешься, лес тебя сожрет. Уходи. У тебя есть цель, благородная цель — помогать другим, но не тебе. «На этом наши с тобой пути расходятся», — сказал Тоби и улыбнулся, а у Ленни едва не раскололось сердце от его улыбки. Слишком неправильным было это расставание. Так нельзя. Тобиас вдруг приложил ладонь к его груди, и Лен почувствовал, как боль уходит. Ледяные глаза оказались очень близко, повеяло тонким сладковатым ароматом груши. «Интересно получилось», — горько усмехнулся Тобиас. «Я ведь умирал, а здесь, в лесу, приобрел нечто вроде способности облегчать боль, но понял это только с тобой. Исцелять я, правда, еще не умею». «Спасибо». Тот убрал и встряхнул руку, размял пальцы, словно те окончательно замерзли или закостенели. Леннард потер место на груди, где совсем недавно была холодная ладонь. Он смотрел на Тоби несколько секунд, затем протянул руку. «На прощание», — сказал он, вспомнив момент, когда они впервые друг друга увидели. «Я холодный, я замерз. Снова скажешь, что руки ледяные». «Я тоже замерз, и у меня точно так же». Тобиас молча изучал протянутую руку. Затем достал камень на шнурке и коротким рукопожатием быстро вложил его Ленни в ладонь. Холодные пальцы коснулись его в последний раз. «Я не уверен, что сработает, но, может быть, он послужит своеобразным ключом, порталом», — забормотал Тоби и добавил тише. «Если ты действительно захочешь вернуться». «Тоби, ты должен идти. Тебе пора. Лучше не тянуть. Будет только хуже». Леннард открыл было рот, но Тоби, грустно нахмурившись, с блестевшими от подступающих слез глазами, его перебил. «Ничего не говори и не обещай». С большой неохотой Леннард кивнул. Сделал несколько шагов спиной назад, смотря на Тоби, и развернулся. Дошел до конца мостика, шагнул с него. Однако внутри все равно выла сирена, что нельзя вот так оставлять человека в лесу. Леннард обернулся и... никого не увидел. Не было ни Тобиаса, ни бревенчатого мостика, ни костяного знака. Только камень на шнурке в ладони говорил, что происходившее буквально пару секунд назад было правдой. Лес его отпустил? Леннард закрыл глаза, пытаясь совладать с бурей эмоций, что вспыхнуло внутри, едва ли не обжигая. Но уже ничего не подделаешь. Оно так или иначе закончилось бы таким образом. Ему все еще казалось, что его руки хранят холод последних прикосновений Тоби. Среди скрипа деревьев вдруг отчетливо прорезался шум, нехарактерный для леса. Он казался подозрительно знакомым. Город? Открыв глаза, Лен с надеждой посмотрел в ту сторону, где прежде стоял Тоби. Но все было по-прежнему. Просто лес, деревья, кустарники, припорошенные снегом, и следы только одного человека. Леннард стиснул камень и двинулся вперед. На этот раз один. Очень скоро он вышел к заснеженной поляне, на которой чернела церковь и прилегающее к ней кладбище, похожее на то, которое видел Лен несколько дней назад. Однако местность была все же иной. Возможно, это со стороны Ньют-Крика, города, в который он и должен был выйти. «Вы потерялись?» — спросил вдруг каркающий голос, и Леннард едва не отпрыгнул в сторону от неожиданности. Пульс подскочил и загремел в висках. В нескольких шагах от Ленни стоял вытянутый черный силуэт святого отца. Удивительно, как все здесь повторялось. «Да, я заблудился». Не слыша себя, ответил Леннард и прокашлялся. «Не подскажете, где город?» «Центр в той стороне. Просто идите по дороге». Леннард присмотрелся и увидел недалеко от церкви дорогу со свежими следами шин. Среди деревьев проступали очертания домов. «Город. И правда, город». «Спасибо», — ответил Леннард, и святой отец коротко кивнул. Лен повернулся, обращаясь лицом туда, откуда только что вышел, и стиснул в ладони камень. Он найдет способ вызволить Тоби, даже если для этого придется вернуться в лес и снова там потеряться. Однако сейчас он был для этого слаб. Чувствуя дикую усталость и сильное желание просто лечь и уснуть, Леннард медленно пошел по дороге к городу. И хоть сердце уже не болело, ему все равно было больно. Читал Владимир Авор.